ожидали результатов убийства в другой части дворца. В убийстве Распутина принимала участие двоюродная сестра Юсупова и танцовщица Вера Каралли. Один из шуринов Юсупова находился спрятанным за портьерами в передней. При входе Распутина он выстрелил в него и попал ему в глаз. В упавшего Распутина стреляли уже все, только Вера Каралли отказалась и кричала: «Я не хочу стрелять». Ее крик был услышан даже в соседних помещениях. Заговорщики полагали, что Распутин уже мертв. Они одели на него его шубу, завернули его в дорожный плед и спрятали в подвал дома с намерением потом его удалить из дома. Но Распутин был еще жив, хотя в него и было сделано 11 выстрелов. Он пришел в себя, выбрался из подвала, направился в окруженный высокой стеной сад и там искал из него выход. Он даже старался перелезть через стену, но это ему не удалось. Собаки подняли сильный лай, который привлек внимание убийц. Они бросились и начали ловить Распутина. Последний, несмотря на свои раны, отчаянно сопротивлялся. Наконец, Дмитрию Павловичу удалось поймать Распутина, и он был связан по рукам и ногам веревками. Впавшего в то время в обморочное состояние Распутина повезли в автомобиле в заранее выбранное место на скованной льдом Неве близ Каменного острова. С деревянного моста сбросили Распутина в воду, которая около моста была не замерзшей. Было очень трудно найти то место, где тело Распутина было сброшено в воду. Но мой сын Семен нашел около моста галошу Распутина. Мы также заметили следы крови, которые вели к одной проруби. В полверсти от этого места мы на льду нашли тело Распутина. Оно было сильно занесено снегом. По-видимому, Распутин выбрался из воды и потащился по льду, и только благодаря сильному морозу он погиб. Шуба на нем была продырявлена пулями в 8 местах. Его правая рука была развязана и приподнята, как бы для сотворения крестного знамени. Наверное, ему еще в автомобиле удалось освободиться от веревок, и в воду он был брошен живым. Это произошло 17 декабря 1916 года. Похороны Распутина. После нахождения тела Распутина туда явились Протопопов, начальник политической охраны Глобачев, начальник петербургского гарнизона генерал Хабалов, петербургский градоначальник Балк и полицмейстер Галле. В их присутствии тело было перенесено в автомобиль. Еще до нахождения тела Распутина я в 8 часов утра отправился во дворец Юсуповых. Епископ Исидор сопровождал меня. Молодой Юсупов немедленно вышел к нам, взволнованный и бледный. «Что вы сделали с Распутиным?» — спросил я его. «Были ли вы с ним у цыган?» «Я не знаю», — пробормотал он. «Мы вместе с ним кутили, но он остался у цыган». Князь не осмеливался смотреть мне в глаза. «Сообщите это царице», — ответил я. «Ее величество очень беспокоится. Она хочет знать, что произошло с Распутиным». Князь передал мне через несколько минут письмо, в котором говорилось, что ему ничего не известно о пребывании Распутина. «Я ничего не знаю», — повторял молодой человек. Тем временем я заметил на полу темные кровяные пятна. «Чья это кровь на полу?» — спросил я его. Это его не озадачило. Он ответил мне совершенно спокойно, хотя и не глядел на меня. «Мы застрелили нашу собаку. Это не имеет никакого значения». «Но чем объяснить то, что живущие по соседству модистки слышали несколько выстрелов и, кроме того, крик? Не убивайте его?» Эти сведения мною были получены от моих агентов, которым я поручил заняться выяснением обстоятельств убийства. «Это были моя двоюродная сестра и госпожа Каралли», — ответил сделанным спокойствием князь. «Они очень испугались, когда мы стреляли в собаку». Ничего больше я не мог от него добиться. Тело Распутина в дубовом гробу доставили в Чесминскую часовню, которая находилась по дороге из Петербурга в Царское село. Скоро туда прибыли дочери и племянницы Распутина. Я с моими сыновьями также направился туда. мы увидели в часовне Петербурга.